«Конечно, уважаемый». Ластилия подошла к стойке и выбрала небольшой колокольчик из целого ряда таких же. Раздался негромкий звон, и уже через минуту по ступенькам спустилась рыжеволосая девушка, с которой дворф, оставив на стойке приличное количество монет, отправился на верхние этажи. «А что угодно вам, господа?» Ластилия повернулась к остальным. «Мы бы хотели посмотреть все варианты, уважаемая», переглянувшись с Дефусом, ответил ей Котор. «Как пожелаете». На этот раз рука Ластилии прошла сразу по двум десяткам колокольчиков, после чего перед лестницей образовалась шеренга из улыбчивых девушек. Вскоре маги выбрали себе спутниц на эту ночь, Котор остановился около приятной на вид брюнетки лет 30, а Дефус – около молоденькой девушки с копной темно-рыжих волос. Последнее заставило вампира слегка усмехнуться, он догадывался, чем был продиктован выбор юноши. Когда оба мага со своими спутницами удалились, внимание владелицы заведения сосредоточилось на вампире. Мист встал и прошелся мимо ряда девушек, внимательно заглядывая каждой в глаза, однако вскоре поймал взгляд Ластили и покачал головой. Ни одна из девушек не носила рабских атрибутов вроде браслета или ошейника, и, судя по взглядам, работа здесь их полностью устраивала. Это вызывало уважение к хозяйке заведения, но совсем не соответствовало планам вампира. «Скажите, а у вас есть эльфийки?» Поинтересовался он у Ластили, когда девушки удалились. «Ах, вот в чем дело. К сожалению, с этим наше заведение не сможет вам помочь. Дело в том, что эльфийки плохо поддаются тренировкам и не соответствуют нашим высоким требованиям, а потому мы их не держим». В глазах женщины мелькнуло удивление, но вслух его она высказывать не стала. «В то же время все наши девушки отлично обучены, и любая из них сумеет доставить вам истинное удовольствие». «Вот как? Ну ладно, Хаем, так вы говорите, я могу выбрать любую из здесь присутствующих». Вампир сделал вид, что задумался, а затем облизнул губы и улыбнулся. «Тогда мне нужна дама лет, Хаем, 37, брюнетка, с отличным чувством стиля, приятной улыбкой, карими глазами и чудесными пухлыми губами». Прежде, чем Ластилия сообразила, что речь идет о ней, вампир уже приблизился и нагло впился в ее губы. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем женщина пришла в себя и вежливо, но настойчиво отстранила вампира. Облизнув губы, она покачала головой. «Прошу прощения, уважаемый, но я не обслуживаю всех подряд». «Да, я знаю. Вы предпочитаете только самых важных особ». Вампир обаятельно улыбнулся, «и тех, кто может доставить вам удовольствие. А теперь прислушайтесь к себе и скажите мне честно, неужели вам не понравился мой поцелуй?» Ластилия попыталась что-то сказать, однако внезапно передумала. Взглянув на нее, вампир заметил раскрасневшиеся щеки и слегка затуманенный взор. «Так что, неужели я не смог вас порадовать? Вы, признаю, поцелуй и правда был хорош, но у меня еще есть дела», — попыталась оправдаться Ластилия, но ее голос уже звучал не слишком уверенно. Она с удивлением пыталась понять, как один несчастный поцелуй смог настолько ее возбудить. Для закрепления эффекта вампир еще раз соблизнул губы и подарил хозяйке борделя второй поцелуй, который та уже прерывать не пожелала. «О, я уверен, что дела смогут немного подождать», — обаятельная улыбка не сходила с лица вампира. Приобняв женщину за талию, он повел ее на второй этаж, где та указала на свободную комнату. И как только дверь захлопнулась, Ластилия уже сама впилась в губы вампира, а затем принялась опытными движениями избавлять его от одежды. Решив не демонстрировать сейчас всю свою экипировку, вампир предпочел обнажиться сам, после чего подхватил Ластилию на руки и понес на кровать, не дав ей времени удивиться повисшим в воздухе одеянием. На ней же одежды было в разы меньше, так что, как только строгое платье нашло себе место на полу, вампир смог насладиться видом и приступить к действию. Первое время инициатива оставалась за Ластилией, наглядно демонстрировавшей все свои умения, однако вскоре ее перехватил вампир, дав даме возможность почувствовать на себе его многовековой опыт. Результатом было удивление, достаточно громкое для того, чтобы оно возникло и у девушек в соседних комнатах. После нескольких забегов Ластилия, к своему будущему удивлению, провалилась в сон, сопровождавшийся увлекательными и весьма красочными грезами, не посещавшими ее со времен девичества. Пощелкав пальцами у нее перед носом, вампир убедился, что в ближайшее время Ластилия не проснется, и, приподняв ей веки, пробрался в ее разум. Поиски прошли на удивление быстро и успешно, так как в голове человеческой женщины обнаружился гораздо более привычный вампиру порядок, выгодно отличавшийся что от дворфийской каши, что от оркского хаоса. Уже через пару минут вампир знал биографии сотен человек из местной и не очень знати вкупе с их предпочтениями, адреса всех конкурентов, и то, что, оказывается, в доме по соседству открыто располагалось мужское крыло этого же заведения, призванное удовлетворять запросы второй половины населения. Последнее заставило вампира в очередной раз мысленно снять шляпу перед богами-драконами, кто бы ни были эти ребята, но они изрядно подсобили ему, оставив этот мир в гораздо лучшем состоянии, если сравнивать его с землей в соответствующей эпохе. Одевшись, вампир покинул столь гостеприимную обитель прямо через окно и направился в противоположную часть города. Вскоре он уже стоял перед видавшим виды зданием, откуда доносился пьяный гогот, женские всхлипы и звуки ударов. Подумав секунду, вампир достал из ножен обычный клинок и, вырвав с корнями замок, просочился внутрь помещения. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать. Глава 36. Истинное искусство переговоров, желанная наглость и слабые отговорки. 17 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, ночь. Оказавшись внутри, вампир был вынужден тут же отключить обоняние. В душном и спертом воздухе смешались запахи человеческих выделений всех сортов, дешевого пойла, гнилья и чего-то горелого, создавая невероятно гадостный аромат. Подумав еще секунду, мист чертыхнулся и нанес на себя простенькую руну воздуха, призванную защитить его одежду от этого смрада. После чего двинулся вперед по неосвещенному коридору, ориентируясь на отблески пламени и шум попойки. Завернув за угол, вампир оглядел открывшуюся ему картину. В широкой комнате обнаружилось чуть больше двух десятков человек, часть из которых была в усмерть пьяна. Однако, как оказалось, храпящие и обливанные тела, хаотично валявшиеся между выленившими матрасами, ничуть не мешали развлекаться тем, кто еще был в сознании. В центре расположилась компания из 9 человек, 8 мужчин и 1 женщины. Последняя выглядела на очень-очень потрепанные 50, занимала места за 2 и принципиально не пользовалась кружкой, глуша что-то алкогольное прямо из горла, в общем, была страшна, как смерть, а может, и страшнее. Именно поэтому она единственная из женщин была в одежде и совершенно не боялась находиться в одной комнате с дюжиной пьяных полуголых мужиков, ни один из которых не отличался красотой или добрым нравом, ибо те, даже в их состоянии, в ее сторону совсем не глядели, вместо этого обращая свои взоры к дальней стене, где в углу жались 6 перепуганных девушек. Присмотревшись, вампир поправил себя, 4 перепуганные девушки и 2 безразличные ко всему эльфийки, глаза которых выдавали полное отсутствие эмоций. Обе выглядели ужасно, доставалось здесь всем рабыням, но если человеческих девушек больше насиловали, чем били, то эльфиек, наоборот. Заметив, что 2 мужчин отделились от компании и вновь направились к девушкам, вампир начал действовать. Слегка ускорившись, он оказался позади них и нанес 2 быстрых удара, обезглавив обоих. Грохот упавших тел и визг девушек заставили остальных сидевших за столом обернуться, однако, прежде чем их мутные глаза сумели сфокусировать взгляд на вампире, он сделал 2 рывка, и секунду спустя головы всех 6 мужчин покатились по земле, а тела принялись фонтанировать кровью. Раздался испуганный вскрик хозяйки борделя, которой кровь собутыльников быстро прочистила мозги. Заметив, что ее даже не стошнило, вампир слегка поморщился, дурной знак. Не для него, конечно, а для прошлой партии девушек, те, которые сейчас повизгивали в углу, здесь явно пробыли недолго, ибо не успели свихнуться. Пока вампир размышлял, женщина успела пройти пару шагов, после чего запнулась и с грохотом растянулась на полу. «Стой, стой, не подходи, чего тебе надо, бери, что хочешь, только не убивай», — заголосила она, заметив, что вампир идет к ней. Он картинно наставил на нее меч, заставив ее выпучить глаза и задрожать всем телом. «Хочу девушек, ладно, ладно, забирай, делай с ними что хочешь, только меня не трогай». Непослушными руками сняв неприметный браслет с дешевыми камнями, она бросила его под ноги вампиру. Но этих маловато. Я могу достать еще, клянусь. У меня есть знакомый сержантик, Круди, он мне дурнушек из деревень подгоняет. И эльфиек я через него доставала. Дай только пару дней, столько же выставлю. Заискивающе глядя вампиру в глаза, взмолилась женщина. Биомусор, буркнул Мист, вгоняя клинок в ее горло. Прежде, чем хозяйка борделя успела откинуться, вампир заскочил к ней в разум и по запросу Круди нашел лицо предприимчивого стражника. Больше ничего искать не стал, побрезговал. Не то чтобы для вампира подобные места или жестокость были хоть немного в новинку, за ним и самим тянулся кровавый след, как в переносном, так и в прямом смысле, но будь ты хоть 100 раз с ассенизатором месяца, не полезешь же ты в дерьмо просто от нечего делать. Вернувшись в реальность, вампир застал занятное зрелище, обе эльфийки, поддерживая друг друга, попытались было улизнуть. Увидев наставленный на них клинок, они тут же вернулись на место, не выказав, впрочем, никакого разочарования. Как вампир понял из объяснений Эфириэль, при попадании в плен или в других тяжелых жизненных обстоятельствах эльфы предпочитали отключать в себе все эмоции, оставляя единственную цель – выжить. Поэтому из них получались действительно послушные рабы. Как выяснилось, Эфириэль с ее первоначальным бунтарством была скорее исключением из правил, которые, тем не менее, регулярно сбегали, ибо делали это не под давлением эмоций, а тогда, когда видели реальную возможность. Понятное дело, что сейчас вампир не собирался им вредить, однако они этого не знали, а он предпочел оставить объяснение на потом. «Здесь есть поблизости источник воды», — обратился Мист к девушкам. Несмотря на пару злобных взглядов, брошенных в сторону убитой им хозяйки заведения, они все еще слишком боялись его, чтобы ответить. «Во внутреннем дворе есть колодец, обычный, не магический», некоторое время спустя ровным голосом сказала одна из эльфиек. «Веди, вам не помешает помыться». Оказавшись у колодца, вампир сделал из крови подобие небольшого бассейна и заполнил его водой. Достав кинжал, подаренный, казалось, невероятно давно Браммирой, он подогрел воду до нормальной температуры и приказал девушкам хорошо отмыться. Пока они плескались, вампир вернулся в комнату, где обезглавил так и не проснувшихся за это время пьяниц, после чего сложил все головы в кучу и нацарапал около них знак луны, перечеркнутый стеблем шипастой розы, первое, что пришло в голову. Тела же он переработал, оставив от них только одежду. Разобравшись с этой задачей, Мист вернулся к девушкам и погрузил их на платформу. Кем-то испуганно заданный вопрос «А куда мы летим, господин маг?» он проигнорировал. Подобная история повторялась еще 4 раза, вампир подлетал к до отвратительности дешевым борделям, убивал владельцев и постояльцев, забирал рабынь и оставлял свой знак. В итоге через 2 часа трущобы лишились большей части домов разврата, нетронутыми остались только те, где не было ни рабских браслетов, ни эльфиек, а вампир продолжил свое дело в более приличных районах. Там споры возникали редко, и в целом все было гораздо цивилизованнее. В основном вампир просто заявлялся на порог и предлагал на выбор 2 варианта, либо ему выдают эльфиек за небольшую компенсацию и клянутся больше не нанимать их, либо он забирает их силой. При необходимости он слегка поколачивал охрану, а на прощание неизменно советовал внимательно слушать утренние новости, после чего, взмахнув плащом, скрывался с эльфийками в ночном небе. К моменту, когда города коснулись первые солнечные лучи, Мист успел облететь все адреса из списка, позаимствованного из головы Ластили, накопив при этом почти 100 беглецов. 22 человеческие девушки, 63 эльфийки и 6 эльфов, найденных почти случайно в одном из ориентированных на женщин заведений. И если с остроухими все было понятно, с лишними девушками нужно было что-то делать. А потому вампир направился обратно в уютное заведение Ластили, где его, как оказалось, уже ждали. Привратник без вопросов впустил вампира внутрь, после чего тут же защелкнул на нем антимагический ошейник, не то чтобы это стало для Миста неожиданностью, просто он решил, что так будет нагляднее. Улыбнувшись Ластили, стоявший напротив в окружении 6 громил, вампир сковал последних кровавыми цепями и усадил в мягкие кресла. Секунду спустя к ним добавился и привратник, а Мист направился к женщине. Та, к ее чести, убежать не пыталась, и, скрестив руки на груди, вызывающе уставилась на вампира. «Как видишь, ошейник на меня не действует. Нет, если тебе нравится, как я в нем выгляжу, мы, конечно, можем это обсудить». Вампир чуть ехидно улыбнулся, заставив Ластилию отвести на секунду взгляд. «Но пока что я бы попросил его снять. А вообще, я здесь для того, чтобы поговорить с тобой, так что пошли в твой кабинет». Какое-то время Ластилия все обдумывала, поглядывая на связанную охрану, однако вскоре коснулась своего нового браслета, позволив ошейнику упасть, и молча указала на все ту же неприметную дверь позади стойки. Усевшись за стол, она подождала, пока мист опустится в кресло напротив, и, поджав губы, уставилась на него. «Ты так и будешь молчать?» — с улыбкой поинтересовался вампир. «Кажется, это ты хотел поговорить», — холодно ответила Ластилия. «Да, но я же вижу, что тебя есть что сказать. Так что давай, не стесняйся, я слушаю». Мист поудобнее уселся в кресле, глядя, как глаза собеседницы сужаются еще сильнее. «Конечно, мне есть что сказать», — зашипела она, постепенно повышая голос. «Ты меня использовал, ты. Ну да, но разве тебе не понравилось?» На лице Ластили на секунду проявилось замешательство, но она тут же взяла себя в руки. «Очень смешно. И не переводи тему. Я проснулась под утро в холодной постели, одна, а ты хотела проснуться в обнимку со мной, только чтобы услышать, что стражники обнаружили два разгромленных борделя с кучей отрезанных голов», бросив на него гневный взгляд, продолжала Ластилия. «И еще с каким-то странным знаком. Роза и луна, ну что за пошлость?» Вампир ехидно поднял уголки губ и обвел взглядом комнату, где стены были украшены весьма интересными картинами, однако собеседница демонстративно проигнорировала его молчаливую насмешку. Об этих борделях и знали-то только 2,5 калеки да те, кому это нужно было по долгу службы, а за ними пошли сведения и о других нападениях, уже в других районах, в таких количествах, да еще и описание нападавшего затем подоспело, так что ошибки быть не могло. «В общем, ты что со мной сделал? Как ты получил эти адреса, и какого хрена вообще происходит? И кто ты такой? Маньяк? Или очередной спаситель эльфов? Я слышала, что ты именно их выкупал. Эй, ты куда собрался? Ты что делаешь? Ой!» Последнее восклицание у Ластили вырвалось само собой, когда она зависла в воздухе на несколько секунд. За это время вампир обошел стол и занял ее место, после чего она опустилась прямо к нему на колени. Он обхватил ее руками, заставив замереть, нагло положил ей голову на плечо и легонько подул на шею теплым воздухом. «Эй, что за? Отпусти меня, мы же говорили о серьезных вещах. А ну, перестать. Да какого ты? Ну, ты ведь сказала, что замерзла утром, вот я тебя и согреваю. Очень смешно. Ну, хватит, ты ненормальный. Еще никто и никогда с тобой так не обращался, не угадывал так точно твои желания. Не наглел так, что не хотелось его останавливать». Вампир подул на ее шею еще раз, а затем слегка прикусил ее, выдвинув вперед один клык. «Да, в смысле, нет, но...» На лице Ластилии вновь появился румянец. «Ох, прекрати, это не серьезно, ай, а это было больно, нет, приятно. Почему? Ох, я так и знала, это все яд. Яд ведь, правда?» Ластилия повернула голову, попытавшись посмотреть на вампира, и тут же оказалась втянута в долгий поцелуй. «Сейчас, да, но не смертельный. Просто еще один способ доставить немного удовольствия. И заодно небольшое извинение, тебя я пугать не хотел. Как ты себя чувствуешь? Тепло, приятно, и немного хочется спать», прислушавшись к себе, ответила Ластилия, после чего расслабилась и прикрыла глаза. Убедившись, что Ластилия и правда погрузилась в сон, мист освободил одну руку и деловито осмотрелся. Несколько потоков крови принялись в ускоренном режиме демонстрировать ему все книги и документы, на которые падал его взгляд. Перечни расходов и доходов, контракты, накладные, личная переписка с влиятельными людьми, все это присутствовало в достаточном количестве, так что вампиру было чем заняться. Под конец поисков нашлось несколько писем и от покровителя заведения, герцога Дофарийского, которому шла часть доходов борделя вкупе со всей интересной информацией, услышанной самой Ластилией или ее девушками. Поглядев на цифры и оценив герцогский стиль ведения дел, вампир счел его достойным своего внимания, а потому нашел бумагу и написал свое предложение. Разложив вещи по местам, он принялся ждать, пока проснется Ластилея, негромко посапывающая у него на груди. «Эх-ха!» – вскоре зевнула Ластилея и попыталась потянуться, после чего с удивлением уставилась на вампира. Прежде, чем она успела что-то сказать, он снова поцеловал ее, снова заставив щеки женщины зарумяниться. «Ну, прекрати! Я же теперь знаю, что ты используешь яд, и не поведусь на твои манипуляции!» Взяв себя в руки, она постаралась посмотреть на вампира со всей серьезностью, но блеск в глазах ее выдавал. «Манипуляции! И к чему же они привели? К твоему удовольствию! Я ведь еще ничего не просил для себя!» Вампир подтащил к себе гребень, обнаруженный в одном из ящиков, и, усадив Ластилею боком, принялся расчесывать ей волосы. «Ты же выведал у меня адреса тех борделей», — возразила ему собеседница, втайне замирая каждый раз, когда вампир касался ее волос. Еще ни одному из ее многочисленных мужчин не приходило в голову за ней так поухаживать. Весь предыдущий опыт общения с противоположным полом оказался бесполезен, ибо никак не накладывался на вампира. Он делал то, чего она никак не ожидала, и это сильно сбивало ее с толку, заставляя попадаться в его ловушки. «А, это же такая мелочь!» Вампир лениво отмахнулся от ее возражения и на секунду остановил руку. Ластилея рефлекторно повернулась к нему с немым вопросом и поймала ехидный взгляд. Попавшись на очередную, да еще и такую простую, уловку, она вновь залилась краской и прикусила губу. «Тогда чего ты хочешь? Взаимовыгодного партнерства? Чего же еще? Для начала с тебя и потребуется-то немного, всего лишь помочь двум десяткам девушек вернуться домой и передать весточку обо мне твоему покровителю. Последнее ты наверняка сделала бы и без моего напоминания, но я хотел бы приложить свое послание. Думаешь, сможешь его заинтересовать? И что еще за девушки?» Слегка недовольно спросила Ластилея, почувствовав легкий укол ревности. Последнее немедленно заставило ее усомниться в своем рассудке. «Что? Я его ревную? Да с какой вообще стати? Мы знакомы меньше дня. К тому же, он просит их увести, а не оставить. Стоп, что? При чем здесь это? Я? Яд? Точно!» Уцепившись за эту мысль, Ластилея покосилась на вампира. «Прежде, чем мы продолжим, скажи, когда пройдет действие твоего яда? Ты же пытаешься заключить со мной договор, пока он еще действует, я угадала. Я ведь из-за него не могу адекватно мыслить. О чем ты?» Вампир усмехнулся в ответ. «Оно закончилось уже давно. Собственно, яд был призван всего лишь усыпить тебя, чтобы ты вернула себе спокойствие и бодрость. А что тогда было вчера? Да и сегодня, и в принципе, каждый раз, когда ты меня целуешь. А, это всего лишь легкий наркотик. Заменяет пару бокалов вина и влияет только на желание, но не на разум, да и проходит быстро». Вампир наклонился поближе к Ластилее и прошептал. «Так что все эти желания твои, и только твои». Какое-то время Ластилее пришлось провести молча, собираясь со своими мыслями. Наконец, решив вернуться к делу, она поинтересовалась. «Ладно, допустим, я соглашусь помочь тебе. И что я получу за это?» «Меня», — вампир обаятельно улыбнулся. «Мои редкие, но плодотворные визиты. И мою защиту, конечно же. Ты всерьез пытаешься купить меня одним только сексом?» Ластилея ошарашенно уставилась на него и, не удержавшись, рассмеялась. «Ты забыла про защиту. И не сексом, а удовольствием в целом. Разве это мало? Уж ты-то должна понимать, сколько люди готовы платить за удовольствие». Вампир подмигнул собеседнице и обвел глазами ее шикарные покои. «Это же одна из двух старейших валют. Как только человек научился утолять свои банальные потребности в пище, отдыхе и защите, именно она начала играть решающую роль в обществе. Сколько войн начиналось из-за того, что кому-то действительно не хватало пищи или земель для жизни? Ничтожно мало. А сколько начиналось с того, что кому-то просто хотелось больше удовольствия, и неважно, от чувства власти или от обретения золота, которое будет потрачено в том числе и в ближайшем борделе? Ответ очевиден. О, а может, ты хочешь сказать, что я требую слишком много, в то время как ты с легкостью можешь найти мне замену?» Вампир с интересом наклонил голову и посмотрел на Ластилею. Заметив, что в глазах собеседницы появились нерешительность и сомнения, вампир кивнул и вернулся к ее волосам. «Кто бы мог подумать, что я когда-то соглашусь на такое предложение?» — чуть погодя произнесла Ластилея, качая головой, будто до конца не веря самой себе. «Ладно, и что я должна передать герцогу? Я ведь даже не знаю, кто ты такой. А еще ты так и не сказал, что это за девушки, которым нужна моя помощь. Просто ты не дала мне тогда такой возможности», — вампир улыбнулся ей и принялся отвечать на вопросы по порядку. Узнав, что он иномерянин, да еще и на пару веков, вампир решил преуменьшить свой возраст. Старше нее, Ластилия даже обрадовалась, будто это снимало с нее ответственность за ее решение. Бросив заинтересованный взгляд на письмо, она пообещала передать его вместе со своим отчетом, после чего они пошли к девушкам, которых вампир быстро оставил на заднем дворе поместья, послужившего некогда основой для борделя. «Ты что, даже не сказал им, что хочешь помочь?» Ластилия сочувственно глянула на дрожащих девушек, со страхом осматривавшихся по сторонам. «Сказал, но один раз и без подробностей, так что они мне вряд ли поверили», вампир пожал плечами, после чего развернулся к девушкам. «Итак, дамы, слушайте сюда. Те уроды, которые обманом затащили вас в рабство, перешли мне дорогу, за что и были убиты, так мы, собственно, и познакомились. Теперь нам нужно решить, что с вами делать дальше. Как я слышал, большинство из вас прибыли сюда из деревень, а значит, у вас есть куда возвращаться. Поднимите руки те, кто городской жизнью присытился и хочет обратно». Не веря своим ушам, девушки какое-то время переглядывались, но вскоре до них дошло, что вампир не шутит, и в воздух поднялось множество рук. Воздержавшихся было всего трое. «Отлично. Теперь о том, когда и как. По факту, просто так людей в рабство обращать здесь нельзя, для этого нужен суд и официальный приговор, так что, в принципе, вы можете обратиться к стражникам, жалостливо рассказать им свою историю и надеяться, что они будут так добры, что позволят вам уйти домой пешком. А после вам всего-то и останется, что проделать весь путь обратно без гроша в кармане, надеясь, что с вами ничего не случится по пути», вампир покачал головой, показывая свое отношение к подобному варианту. «Впрочем, я также слышал, что именно при содействии некоторых стражников вы в рабстве и оказались, так что уверен, что этот вариант вам тоже не слишком нравится. Поэтому я предлагаю другой». Услышав, что им вновь предлагают пожить в борделе, девушки ничуть не обрадовались, но когда вампир в пятый раз сказал, что с клиентами им даже видеться не придется, они, кажется, поверили. После этого все зашли внутрь, где Ластилия отправилась раздавать приказы слугам, стан которых ожидало временное пополнение, а вампир по одной заводил девушек в наугад выбранную комнату, благо свободных было в достатке, ибо из клиентов к этому времени остались только свои маги, удивленно хлопающие глазами, и спрашивал, хотят ли они забыть то, что с ними было. Отказалась всего одна, сверкающая глазами блондинка с разбитой губой и синяком на скуле. Одна из тех, кто так и не поднял руку на опросе, судя по всему, она попала в один из борделей всего пару дней назад и не успела полностью прочувствовать тамошнюю атмосферу. Всем остальным вампир стирал память, в основном, последние месяц-два-три, специально оставляя по нескольку размытых фрагментов, чтобы те совсем уж не потеряли связи между временными промежутками. Объяснял он такие свои умения магией, а заодно выдавал девушкам защитные амулеты, представлявшие собой просто наспех выращенный кусок кости со знаком розы, подвешенный на сплетенных волосинках. После сытного позднего завтрака Ластилия обрадовала пятерку девушек. Один из знакомых торговцев сегодня же выдвигался в направлении, проходящем мимо указанных ими деревень, и согласился их взять с собой. Остальным же предстояло провести в борделе от пары дней до месяца в роли временных служанок, ожидая подходящего каравана, но перспектива все-таки вернуться домой. Вкусная еда и потеря большей части плохих воспоминаний позволили многим из них улыбнуться впервые за долгое время. Пока девушки набивали желудки, а Ластилия разбиралась с возникшим хаосом, вампир успел пообщаться со своим отрядом, заодно обрадовав их новостью о том, что до прибытия женской половины отряда они перебираются из отеля в этот бордель. «Что, правда?» С радостным недоверием глянул на него дворф. Немного подумав, он растянул губы в ехидной ухмылке. «Так ты об этом ночью с хозяйкой договаривался?» «Вроде того», — хмыкнул в ответ вампир. «Можно сказать, полностью вошел в роль инкуба, хотя вряд ли вы знаете это слово. Ну, да ладно, вы тогда смотайтесь сейчас за вещами, а затем мне нужно, чтобы вы сделали пару ходок на местный рынок». Мист протянул дворфу увесистый кошель. «Не знаю, что такое инкубы, но звучит как-то по-демонски», — фыркнул дворф, после чего подбросил кошель, прикидывая вес. «Слушай, а тут немного. Сколько там эльфов? Тоже где-то 20. Тогда и трети хватит. Почти 7 десятков». «Фьюить», — присвистнул дворф. «И это нам их всех кормить придется. Я, конечно, не знаю, что там у нас с финансами, но такими темпами тебе, походу, пора еще какого-нибудь благородного от избытка средств избавлять. Так, ты чего лыбу тянешь? Да вот думаю, когда это ты научился мысли читать?» — усмехнулся вампир. Дворф застыл с открытым ртом. «Да я ж пошутил. Ты серьезно собрался очередную заварушку устроить? Пока что просто присматриваюсь», — пожал плечами вампир, — «и просчитываю, стоит ли оно того прямо сейчас. Но со счетов такой вариант я не сбрасывал. Не суть. Ну, вперед, за вещами и на рынок. Охрану я уже предупредил», — поторопил товарищи вампир. Оглянувшись, дворф заметил владелицу борделя, вернувшуюся из соседнего здания со своей помощницей и теперь беседующую с девушками, подмигнул вампиру и поторопил Катора с Диффусом. Проводив их взглядом, Мист дождался, пока помощница уведет девушек за собой, и перехватил Ластилию прежде, чем она нашла себе очередное занятие. На этот раз ее оправдания были совсем уж глупыми: что-то про середину дня и неподходящее время, и прекратились после первого же поцелуя, так что вскоре они оказались на дубовом столе в ее кабинете. Когда же Ластилии все-таки надоело слушать шорох разлетающихся от их телодвижений документов, она остановила вампира и провела его в свои личные покои, куда, по ее признанию, попадали только избранные. Кровать там и правда оказалась весьма удобной, широкой, с резными ножками, атласным балдахином бордового цвета и мягкими подушками, по которым и разметались ее недавно так тщательно расчесанные черные волосы. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать. Глава 37. Прощание с усладами, новые лица и абсурдная чуждость. 19 месяца, начало тьмы и холода, 3127 года, вечер. Три ночи, проведенные на полном пансионе в борделе, Хаттер еще долгое время будет вспоминать как лучшую часть их приключения. Однако под вечер третьего дня в таверне, где он дежурил вместе с которым, объявилась Мирея. Одна, все остальные остались ждать в ближайшем лесу, и с немалым синяком на скуле, появившимся, по ее словам, после недопонимания со стражниками в одном из предыдущих трактиров. И в чем же была причина этого недопонимания? — поинтересовался дворф. «Вначале они придрались к моим ушам, а потом вообще заявили, что я одеждой и оружием похожа на какого-то преступника», — пожала плечами зверодевушка. «Переубедить их словами мне не удалось, поэтому пришлось разбираться по-другому. Так что я предпочла бы в городе не задерживаться. Я даже догадываюсь, за кого они тебя приняли», — хохотнул Хаттер, бросив взгляд на три клинка и темный плащ девушки. «Но не суть. Пошли тогда, мне со стражей тоже болтать неохота. А вы разве не здесь остановились?» Мирея удивленно приподняла бровь. «Нет. А где?» «Да недалеко, в борделе», — лениво бросил дворф, наблюдая за ее реакцией. Последняя не заставила себя ждать. Зверодевушка прищурилась, слегка приоткрыла рот и склонила голову на бок, будто гадая, шутка это или нет. Глядя на нее, дворф не выдержал и расхохотался. «Да что там, даже Катор позволил себе приподнять уголки губ. Угу, ага. То есть, пока мы там бродили по лесам, вы тут вовсю наслаждались жизнью в обществе голых красоток. Зараза, я тоже так хочу», — не удержалась от смешка и сама зверодевушка. «Ладно, веди уже. Я даже не буду спрашивать, кому пришла в голову эта великолепная идея». «А вот и не угадала», — ухмыльнулся дворф, — «ибо предложил это не я, а Мист. Серьезно». Зверодевушка недоверчиво уставилась на него. «Да ты шутишь. Я вообще сомневалась, что ему что-то подобное интересно». «Я тоже. А нет, ты бы видела, как он владелицу окучивает, та прям млеет от одного его вида. Ну, или ей просто свежего воздуха не хватает, ибо они в ее спальне большую часть дня проводят», — не удержался от комментария дворф. «Не, ты не подумай, чтобы он вот так вот, спокойно, хоть пару дней провел, да не в жизнь. По ночам-то он в город выходит. Всю дорогу до борделя дворф приглушенным голосом просвещал зверодевушку насчет событий, произошедших в городе за последние 3 дня, и о том, какую роль в них играл вампир. Ибо тот на борделях не остановился, во вторую ночь настал черед работорговцев, которым не повезло оказаться в городе, и части зажиточных горожан. С первыми вампир не церемонился, наутро их головы находили отдельно от тела рядом с неизменным знаком, а вот в случае со вторыми он предпочитал проворачивать все по-тихому и, за несколькими исключениями, просто похищал эльфов-рабов, пока господа спали, так что утром те даже не могли определить, сбежали ли эльфы сами или им кто-то помог. Реакцией на подобное стало резко увеличившееся число патрулей и множество вакантных мест в охране, которым очень не обрадовались наемники всех сортов. Стража же, невероятно, наконец додумалась обойти непострадавшие бордели, задавая вопросы и осматривая помещения. Дело дошло и до ослепительных услад ластили, однако, с вожделением поглядев на недоступных их кошельку девушек, стражники удалились ни с чем, ведь даже среди подозрительно большого количества прислуги не было ни одной ушастой, а вампира к тому времени и след простыл. На третью ночь мист ехидно проигнорировал ощетинившихся наемной охраной богатеев и нанес визит туда, где его не ждали, в местное подполье. Так как Трисгран не имел своего местного рейлиха, от каких бы то ни было переговоров вампир отказался, а потому к утру треть местной знати была огорошена новостью о том, что их связи в преступном мире попросту прекратили свое существование. После подобного город превратился в подобие разворошенного муравейника, где только ленивый не делал ставки, куда придется следующая атака загадочного незнакомца. В то же время вампир, глядя на возникшую суету сотни развешанных над городом глаз, только посмеивался, за 2 дня пополнив одновременно кровавый бассейн, казну и свои висячие эльфийские сады, как он называл сотню разрозненных платформ, на которых обитали спасенные эльфы. Мда, а я-то думала удивить его новостью о том, что мы привели с собой 7 эльфов, покачала головой Мирея, пораженная успехами вампира. Ну, ничего, 7 тоже немало. Думаю, он с радостью добавит их к своим 150, усмехнулся дворф и трижды постучал в дверь борделя. Оказавшись внутри, Хаттер огляделся по сторонам и встретился глазами с блондинкой, сидевшей в одном из кресел. Он вопросительно приподнял бровь, на что девушка ответила, переведя взгляд на дверь за стойкой. Оба закатили глаза, после чего девушка вернулась к чтению книги, а дворф предложил всем присесть. И что это значило? Поинтересовалась Мирея, подивившись пантомиме. Спросил, где мист, и получил ожидаемый ответ, настолько ожидаемый, что мог бы и не спрашивать. Дворф лениво махнул рукой в сторону двери, заставив зверодевушку тоже посмотреть туда. Так может, позвать его. А смысл? Он же нас прекрасно слышит, просто не очень-то торопится встретить. Ну-с, подождем. Так что, как там ваша мстя прошла? Мирея успела пересказать только половину приключений ее отряда, когда дверь за стойкой открылась и в комнате появился мист. Ничуть не удивленный ее присутствием, он присоединился к ним и попросил зверодевушку продолжать свой рассказ. А потом мы еще 1.5 дня тащились по лесам. Пару раз пришлось отбиваться от надоедливых волколисов, которых там оказалось ну просто дохрена, но зато не встретили ни одного человека. Благо провизии мы взяли с запасом, и в поселке заходить не было нужды. После этого мы разделились, они остались ждать в лесу, а я пошла искать вас по тавернам. Так что, когда мы выдвигаемся дальше? Сегодня, без раздумий ответил мист. В полночь. Так скоро. Я думал, мы тут еще одну ночь проведем. Что, ты даже не попрощаешься со своей пассией? Разочарованно поинтересовался дворф. До полуночи еще 4 часа. «Нам хватит», — усмехнулся в ответ вампир. «Я в принципе не думал здесь надолго задерживаться, но вышло как вышло. Ну, по крайней мере, к эльфам мы прилетим с немаленьким таким сюрпризом в виде их родичей. Надеюсь, сейчас никто не против полета. Или вам все еще охота приключений и новых знакомств?» Мист по очереди ехидно покосился на обоих собеседников. «Нет уж, думаю, мне пока что хватит», — тут же откликнулась Мирея. Местный народец слишком уж не любит всех, кто хоть чем-то отличается от человека. Я, конечно, привыкла выделяться, но обычно дело ограничивалось заинтересованными взглядами, ну еще нелицеприятными комментариями, а тут каждый второй готов меня в цепи заковать. Ну и отлично, а то я уж начал переживать, что мы так из графика выбьемся. Тогда пока что вы свободны, но будьте готовы к выходу через 4 часа. И передайте это Дефусу, а то он, кажется, чересчур увлекся и потерял счет времени. Вампир, ухмыльнувшись, покосился куда-то в сторону второго этажа. «Встречаемся здесь же. Прошу прощения, господин Мак», — внезапно произнесла блондинка, которая уже давно отложила свою книгу и прислушивалась к разговору. Теперь она стояла рядом с вампиром, обдумывая свои следующие слова. «Я тут случайно услышала, что вы собираетесь лететь в сторону эльфийских лесов. Не могли бы вы взять меня с собой?»